простите, я не понимаю вопроса, на той же почве, на какой я знаком со всем Петроградом. Вы часто встречались с Фишером? Нет, не очень. Примерно как часто? Случалось и раз в неделю, и два. Случалось и подолгу не видели друг друга. А в последнее время? И в последнее время точно так же. Где вы встречались с Фишером? Да в разных местах. В увеселительных заведениях. Был и в той квартире, в которой он умер. Мне сказали, где он умер. Были и в той квартире? К этому мы вернемся. Когда вы его видели в последний раз? Когда? Боюсь ошибиться, сказал с расстановкой Загрядский. Одну минуту. Постарайтесь не ошибиться, это очень важно, с угрозой в голосе произнес следователь. Загрядский сердито пожал плечами, точно услышал вздор, на который не стоит возражать. «Кажется, я его видел в последний раз 3 дня тому назад». «Кажется или наверное?» «Да, наверное, 3 дня тому назад». «Где именно это было?» «В холле Паласа». «В котором часу?» «Днем, 5:00». «Благодарю вас, так, с записанным». «Знаете ли вы, господин Загрядский, жену Фишера?» «Знаю». «Близко знаете?» «Да, мы хорошо знакомы». Следователь немного помолчал. «По имеющимся у меня сведениям, вы были в связи с госпожой Фишер». «Это неправда». «Вы это отрицаете?» «Самым категорическим образом». «Напрасно, у меня имеются доказательства». «Было бы лучше, если бы вы не отрицали факта». «Верьте сладким убеждениям нас, ласкающих очес», — неожиданно промелькнули стихи в памяти Николая Петровича. Он нахмурился и нервно перевел каретку ремингтоном. «Я решительно это отрицаю. Если у вас есть доказательства, скажите, какие». «Вы это узнаете в свое время, так вы отрицаете». «Самым решительным образом отрицаю». Яценко с неудовольствием отстучал несколько строк. «Так, отрицаете. Теперь потрудитесь рассказать о квартире, на которой было найдено тело Фишера. Так вы бывали на этой квартире?» «Бывал. Много раз?» «Не то чтобы много, но бывал». «С Фишером бывали?» «Ну да, с Фишером. Всегда там бывал с ним». «Когда вы там были в последний раз?» «В понедельник». «В понедельник. Для чего вы бывали в этой квартире?» Загрядский подумал с минуту. «Господин следователь, — сказал он, — вы должны знать, какая это была квартира и для чего Фишер ее снял. Я не аскет и за аскета себя не выдаю. Я бывал там для того же, для чего и Фишер. Он приглашал туда знакомых, приглашал и меня, и я принимал его приглашение. Хорошего тут мало, я не спорю, но не я первый, не я последний». «На этой квартире происходили оргии. Вы в них участвовали?» «Оргии, оргии! Это пышное слово, господин следователь». «Предлагаю вам, господин Загрядский, не уклоняться от вопросов и точно отвечать на них». «Я не могу отвечать на такой вопрос. Он касается частной, интимной жизни, и я отвечать не буду. В этой области откровенничать не обязательно». «В какой области? Ну да в этой, сексуальной, что ли. Вы и сами, верно, не отшельник». «Меня потрудитесь оставить в покое», — сказал, вспыхнув, Яценко. «Так вы отказываетесь отвечать на этот вопрос». «О боргиях? Отказываюсь». «В ваших интересах отвечать со всей откровенностью». «Я поступаю так, как мне велит совесть». «Так-с. Бывал ли на этой квартире еще кто-нибудь?» «Вероятно, бывали многие». «Вероятно?» Вы встречали там много людей?»